Второе. Шлиссельбург. Сентябрь, 1954 год. Весь следующий день прошел в бегах. Начиная с 8:30 утра, Ара три раза докладывала вышестоящему начальству о боевом применении реактивной авиации. В первый раз заинтересованными слушателями оказались 1,5 дюжины военных инженеров и штабных офицеров в звании от капитана второго ранга до контр-адмирала. Доклад длился 1,5 часа. И еще не менее часа Ара, совершенно не готовая к такому повороту дел, отвечала на многочисленные вопросы. Вопросы были правильные, но у нее болело бедро и кружилась голова. Тем не менее, она выдержала. Однако это был всего лишь первый раунд, после которого у нее было всего 1/2 часа времени, чтобы умыться, выпить чашку крепкого кофе и принять таблетку обезболивающего. Вторая встреча прошла в узком кругу. В разговоре участвовали 3 адмиралтейских боярина, не считая Елизавету Аркадьевну, и 2 заместителя главкома. Просидели за чаем с бутербродами добрых 3 часа. И, выйдя из просторного кабинета одного из адмиралтейских бояр, Ара чувствовала себя, как выжатый лимон. Но, слава богу, Елизавета Аркадьевна знала, в каком она находится состоянии, и организовала обед на 2. И вот здесь, поскольку разговор шел между своими, Ара выдала кое-какие подробности, о которых не стала бы говорить ни с кем другим. Впечатлений у нее за 10 дней боев набралось столько, что хоть и добавляй. Но о большей их части Ара постеснялась бы говорить вслух. Во всяком случае, никому, кроме крестной матери, она такое рассказать не могла. Даже родному отцу. Тем более родной матери или сестрам. А так просидели 1/2 часа в капитанской контине адмиралтейства, Ара выговорилась и на душе полегчало. «Закончишь с делами?» — сказала, прощаясь, адмирал Браге. «Иди в правое крыло, спустись на цокольный этаж и найди портновскую мастерскую. Приведи себя в порядок, а то ходишь, одетая не по уставу». «Что такое?» — всполошилась Ара, начиная ощупывать и оглядывать свой мундир. «Забыла про нашивку за ранение», — напомнила адмирал. «Да какое же это ранение?» — возмутилась Ара. «Царапина. Если я сказала, что непорядок, значит, так и есть», — отрезала крестная. «Серебряную нашивку за легкое ранение. Ты его, к слову, в бою получила, а не в койке». «Будет исполнено», — подтянулась Ара. «Так-то лучше», — улыбнулась адмирал. «Иди уж, а то чаю уже заждались там тебя». На этот раз Ара встретилась с офицерами-тактиками среднего звена и коротко пересказала им то, о чем говорила уже сегодня с большими адмиралами. Но этим нужны были кое-какие подробности, которые не надобны большим начальникам, и наоборот. Так что проговорили без малого 2 часа. А когда она вышла из зала заседаний и собралась было поехать домой, поскольку приступать к новой службе ей предстояло только с завтрашнего утра, ее перехватил адъютант адмирала Браге и отвел. Ну, хорошо, хоть не отконвоировал. К адмиралу Ксенофонтову, набольшему боярину адмиралтейства. Адмирал из-за стола не встал, но поздоровался приветливо и затем 1 или 2 с интересом ее рассматривал. Потом все-таки заговорил. Задал несколько ни к чему не обязывающих вопросов и сообщил, что у него для Ары есть 3 замечательные новости. Во-первых, в связи с исключительным вкладом в развитие сибирской реактивной авиации и за отличное командование эскадрильей в бою, Ара не стала поправлять заслуженного адмирала. Эскадрилья – значит эскадрилья. Лейтенанту Бекетовой досрочно присваивается звание старшего лейтенанта. «Мать моя женщина!» – оторопела Ара. «За 2 года из гардемаринов в старшие лейтенанты умереть не встать». На самом деле она знала, что такое иногда случается, особенно на войне в разгар тяжелых боев. Но как-то не ожидала, что подобный карьерный взлет произойдет именно с ней и именно сейчас. «Во-вторых», — продолжил между тем Ксенофонтов, передав Аре очередную пару погон, получать которые из рук вышестоящего начальства она начала уже привыкать. «За героизм, проявленный в бою, умелое и решительное руководство эскадрильей и уничтожение авианосцев «Игл» и «Гермес» старший лейтенант Бекетова награждается орденом Святого Михаила 2-й степени». 2 степени есть», — ответила она краем своего, в конец обнаглевшего сознания. «Могу выслужить полный бант». «Ну и последнее, Варвара Авенировна», — криво усмехнулся адмирал. «Сейчас вас проводят к портному. Приведите себя в порядок и выходите в комендантский переулок. Там вас ожидает отец. Его локомобиль вы чаю узнаете». Если честно, встреча с отцом не входила в ее планы. Но делать нечего. Поблагодарила набольшего боярина, спустилась в портновскую мастерскую, где ей буквально за 10 минут переставили погоны, нашили серебряный шеврон за легкое ранение и даже просверлили дырочку под орден. Так что в комендантский переулок она вышла во всем блеске своих нежданных обнов. Вышла, огляделась и увидела длинный черный лимузин отца. Естественно, Кокарев 2000. Представительский автомобиль первого класса. И, разумеется, не перепутаешь. Пока шла к лимузину, дверь открылась, и на мостовую вышел сам Авенир Кокарев. Даже будучи богат как крёз, он все еще оставался немного разночинцем и вел себя соответственно, за что его многие и уважали. «Дочь». «Отец». «Ну, ты меня поняла», — усмехнулся Кокарев-старший. «В доме бабы дым коромыслом, шумно и нервно. Готовят для тебя праздничный обед и помаленьку истерят на предмет очередного твоего ранения. Поэтому предлагаю, пока суд до дела, зайти в мой клуб и поговорить по-мужски. Возражения есть?» «Я женщина», — хмыкнула в ответ Ара. «Не забыл?» «Это ты к чему?» — нахмурился отец. «В клуб твои женщин поди не пускают». «Ах, это!» — махнул рукой Кокарев. «Пустое. Даже интересно, как выкручиваться станут». А выкрутились, к слову сказать, вполне элегантно. Мажордом застыл было, опознав в Аре женщину, но выучка взяла свое. «Разрешите вашу фуражку, господин старший лейтенант», — указал он на лакея, дожидавшегося чуть в стороне. «Благодарю вас», — коротко кивнула Ара, передала фуражку мужчине, одетому в черный фрак, и вслед за отцом прошла к лестнице на второй этаж. По дороге в отдельный кабинет на нее все-таки бросили несколько растерянных взглядов, но вякнуть никто не решился. То ли из-за отца, то ли из-за нее самой, героического, если судить по орденам и нашивкам за ранение старшего лейтенанта флота. «Старку пьешь?» — спросил отец, устраиваясь в покойном кресле. «Пью». Ара не заставила себя ждать и села напротив Кокарева-старшего. «Принеси», — приказал Кокарев лакею. «Куда на этот раз?» — спросил, когда остались одни. «В бедро», — поморщилась Ара. «Глубокая царапина, честное слово. Болит, это да, но никакой опасности для жизни не представляет. Говорят, правда, шрам останется. Но я теперь женщина замужняя, мне можно». «Дура ты замужняя», — покачал головой отец. «Но ты в своем праве. Я тебе сам вольную выписал, так что поздно кулаками махать». «Никак передумал», — улыбнулась Ара, доставая папиросы. «Кто же знал, что начнется война?» — пожал плечами Кокарев-старший. «Забрать вольную не получится». «Знаю», — кивнул отец и тоже закурил. «Поэтому хочу озвучить две просьбы. Подчеркиваю, просьбы. И заметь, в отсутствие матери. Слушаю тебя». Ара вполне оценила жест и потому не собиралась сразу же вступать в конфликт. «Я получил от Адмиралтейства подряд на новый самолет. Продвинутый вариант болида. Называется «Метеор». Мои инженеры его как раз сейчас доводят до ума. Твой свекр, кстати, тоже в деле. Бюро Шкловского разрабатывает улучшенный планер под более мощный двигатель». «Звучит многообещающе», — пыхнула папиросой, но больше ничего не сказала. «Сам начал, вот сам пусть и заканчивает». «Должность начальника летно-испытательного центра». «Мне?» — уточнила Ара. «Тебе. И заметь, Адмиралтейство заранее дало добро». «Предложение, что и говорить, лестное, и должность сшита на кафтаранга или бери выше. Но при всем при том, это тыловая должность, какое бы звание ни носил шеф-пилот. Я боевой авиатор», — сказала вслух, но отец не дал ей закончить мысль. «Тебя никто больше в бой не выпустит», — сказал, как отрезал. «Не знаю, что там у вас тогда случилось. По идее, ни тебя, ни Виктора не должны были посылать в бой, но, наверное, у командования на то была веская причина. Ну или моча кому-то в голову ударила. Сейчас не суть важно, но Елизавета Аркадьевна твердо решила. Хватит героизма. Хочешь летать — летай, но не на фронте. Летно-испытательный центр — это лучшее из того, что тебе могут сейчас предложить. Остаешься в кадрах, летаешь. Чего еще желать?» В словах отца, увы, было много правды. Если это решение адмирала Браги, то спасибо еще, что не законопатили в какой-нибудь долбанный штаб. Я подумаю, у каждого должно быть право выбора. Должно быть такое право и у нее. «Вот и молодец», — неожиданно улыбнулся отец, а тут как раз давишний лакей принес поднос с графинчиком и рюмочками. В хрустале плескалось нечто многообещающее, цвета, но очень крепко заваренного черного чая. «Ты сказал несколько просьб», — напомнила Ара, принимая рюмочку со Старкой. Высокая, похожая на маленький узкий бокал, граненая, она заставила напиток засиять, как подсвеченный солнцем красный мексиканский янтарь. «Две», — кивнул отец. «Какая вторая?» «Родила бы ты, что ли?» — вздохнул он. «Вы оба пилоты. Вам дитя необходимо, как хлеб». Что ж, и это было разумно, хотя на слух Ары звучало диковато. «Рожать? Сейчас? Во время войны?» «Шкловские жмут?» — спросила вслух. «Совместные планы». «Угу-угу», — покивала, словно бы соглашаясь с отцом. «И кем он у нас будет? Старовером или иудеем?» «Бекетов Шкловский. Всяко-разно столбовой дворянин». «Или дворянка», — вставила Ара. «Это уж как получится», — согласился отец. «Хорошо». Неожиданно даже для себя самой согласилась Ара. «Я подумаю. Командировку в дивизию к Шкловскому организуешь?» Грех было не воспользоваться возможностью. Зачнут или нет — это еще вопрос. Но секса хотелось так, что сводило спазмом низ живота. «Сделаем», — ничуть не удивившись пожеланию дочери, пообещал отец. «И вот еще что. Ты не обижайся, Варюха. Но я сейчас, когда ехал на эту встречу, сообразил вдруг, что задолжал тебе за 4 офицерских звания и за 5 орденов. Про ранение молчу, как и про то, что жива осталась. Денег даст или еще что». Ара знала своего отца. Тот мог быть прижимистым, даже когда дело касалось собственной семьи. Не жадина и не скупердяй. Рачительный хозяин во всей своей красе. Однако на Ару эта черта его характера никогда не распространялась. Напротив, с ней он всегда был более чем щедр. На свадьбу с Олегом подарил дом в Нине, большую бриллиантовую парюру из 12 предметов и 500 000 золотых рублей. Олегу тогда перепал венецианский геликоптер и ручной сборки кокоревский армейский внедорожник в гражданском варианте. Так что сейчас можно было ожидать практически всего чего угодно. Парюра – набор ювелирных украшений, подобранных по качеству и виду камней, по материалу или по единству художественного решения. «Оно, конечно, война и прочее», — продолжил между тем отец. «Но жизнь идет своим чередом. Врага, даст бог, одолеем, начнем жить на широкую ногу. А сейчас, стало быть, мы на всем экономим?» Усмехнулась мысленно Ара и опять же мысленно покачала головой. «Мне тут на днях контрагент из Генуи прямым текстом намекнул, что в связи с политической нестабильностью сейчас в Крыму сильно упали цены на недвижимость. Можно купить большой кусок земли за малые сибирские деньги». «Предложил что-то конкретное?» — поддержала разговор Ара, хотя, видит бог, имение в Крыму было отнюдь не тем вопросом, который ее занимал или мог бы заинтересовать. «Да», — кивнул отец. «Долина, речка, впадающая в залив между скал. Дом, правда, старый, но есть пирс для яхты, виноградники и даже маленькая винодельня с такой же маленькой винокурней. Виноградную водку гонит. Джузеппе говорит, вино так себе. А вот граппа у них выходит отличная. В общем, решил я купить для вас с Олегом. И еще 500 000 в банк положу. В американский, в долларах. Авось не пропадут. После войны отстроитесь там, то да сё». «Отец», — улыбнулась Ара. «Спасибо, конечно. Но на кой ляд мне сдалось имение в Крыму? У меня вон Бекетова в руинах лежит. Руки никак не доходят привести в порядок. А тут на другом краю вселенной, можно сказать. Если с Киевом объединимся, Крым станет намного ближе». «Ну, если бы у бабушки были яйца», — хмыкнула Ара, — «была бы дедушкой». «Поверь, доча, у этой бабушки есть яйца». «Серьезно?» Ара была далека от большой политики и что там происходит на Олимпе, не знала. Однако то, что сказал отец, означало прежде всего то, что Сибирия замахнулась на великое. Из чего логически вытекало, что воевать придется долго и тяжело. «Серьезно?» «Вот оно как». Ара не знала, что сказать, просто поддерживала разговор. «Именно так», — покивал ей Кокарев. «И, кстати», — неожиданно улыбнулся отец, — «не лежит твое Бекетово в руинах. На-ка вот, посмотри». С этими словами отец достал из внутреннего кармана пиджака конверт и протянул его Аре. Конверт был самый обычный, почтовый, а вот содержание у него оказалось весьма любопытным. Цветные фотографические снимки. А на них мыза в стиле 18 века. Небольшой аккуратный парк, геликоптерная площадка позади дома, березовая роща, луг и река с перекинутым через нее мостом. Асфальтированная дорога, вдоль которой стоят столбы линии электропередач. «Это что?» — подняла Ара взгляд от фотографий. «Это твое Бекетово, Варя. Дом восстановлен, отреставрирован и отремонтирован. Водопровод, электричество, телефонный кабель и нормальная дорога. 3 километра до большого тракта хлынув в Казань. Вот родишь, даст бог, и будет где пару месяцев пересидеть». «Давно ты этим занимаешься?» 2-й год. Что ж, в этом был весь ее отец. Ничего никогда не забывал и любое дело доводил до логического конца. «Спасибо», — искренне поблагодарила отца Ара. «Это все или есть еще вопросы, которые следует обсудить тет-а-тет?» «Все». «Тогда поехали домой». Но сразу уйти не получилось. Оказалось, что есть еще много такого, о чем Ара могла говорить только с отцом. И уж точно, что не в присутствии матери. И ему, как видно, тоже хотелось поговорить с ней с глазу на глаз, как с единственным, кроме него, мужиком в семье. И не то чтобы о каких-то невероятных важных или до нельзя секретных делах. Говорили о всякой ерунде. О том, например, чем отличается охота на волков от охоты на шведские викинги, или о том, чем Старка лучше полугара. Однако бывают времена, когда именно такой мужской трёп нужен человеку позарез. Так все, собственно, и обстояло. Эти странные посиделки в мужском клубе пошли на пользу и ему, и ей. Поэтому домой они приехали только через 1.5 часа, несколько излишне веселыми и, разумеется, слегка выпившими. Мать поджала губы. Сестры попробовали ей подражать, но, хотя они и были старшими, кончилось все дело тем, что Ара их всех построила и объяснила в доступных им выражениях, что она, разумеется, им сестра и дочь, и женщина, если иметь в виду анатомию и физиологию. Но на данный момент она, прежде всего, господин старший лейтенант Сибирского флота и вправе ожидать к себе соответствующего отношения. «Поэтому нечего лить слезы, фыркать и закатывать глазки», завершила она свой урок хороших манер. «Лучше прикажите, дорогие мои, подавать на стол, и давайте уже нормально пообедаем, поскольку выпито порядочно, а съедено покамест всего ничего». Вот после этого все пошло как по накатанному. Домашний разговор в пастельных тонах, мягкие улыбки и добрые слова, уха из белорыбицы и тушеная с антоновскими яблоками медвежатина, красный поморский рыбник и мясная кулебяка на 4 угла. И это не считая салатов, разносолов и огромного торта на десерт. В общем, вечер прошел хорошо, и все остались друг другом довольны. Даже Ара, которая на самом деле любила всех этих клуш. Родные все-таки. Спала она этой ночью тоже хорошо, а проснувшись утром, поняла, что есть одно дело, которое она просто обязана сделать, причем не откладывая. Настя, конечно, Виктору не жена и не невеста. Ей о том, что он не вернулся из боя, никто не сообщит. Да и не знает о ней никто, кроме Ары. И значит, сообщить о происшедшем должна тоже она. Недаром же ей одной Виктор рассказал о своих отношениях с замужней женщиной. Ара позвонила в канцелярию специального бюро. Выяснила, что никто так скоро, на другой день после награждения, ее там не ждет. И взялась за телефонный справочник. Телефонтовы, Викентий Борисович и Анастасия Григорьевна нашлись сразу, и Ара тут же набрала указанный в книге номер абонента. Ответили достаточно быстро. «Алло», — женский голос, молодой, но какой-то тусклый. Во всяком случае, так показалось Аре. «Добрый вечер», — сказала она. «Будьте любезны, Анастасию Григорьевну, пожалуйста». «Здравствуйте». Интонации не изменились. Тот же ровный, неживой тон. «Я у телефона». «Здравствуйте, Настя», — поторопилась Ара представиться. «Это Варя Кокарева». «Может быть, вы меня помните. Мы встречались в детстве в Кабонском бару у Елизаветы Аркадьевны Браги». «Да», — помедлив мгновение, ответила женщина. «Помню, вы были такая бойкая черненькая девочка с косичками. Все время прыгали на Виталика Рощина. Как же вас тогда прозвали? Тигра?» Голос Насти оставался все таким же холодновато-никаким. Слишком ровным, таким, где под внешним слоем учтивой вежливости скрывается почти неосязаемое напряжение, как быстрая вода под толстым льдом. «Рыся», — напомнила Ара. «Точно». Вроде бы обрадовалась собеседница, но особой радости в ее голосе Ара не услышала. «Рада вас слышать, Варя. Чем могу быть полезна?» «Мы можем встретиться?» — прямо спросила Ара и тут же получила однозначный ответ. «Боюсь, что это исключено. Почему?» «Я...» — женщина запнулась, но все-таки закончила свою мысль. «Я не выхожу из дома». «Что-то случилось?» — напряглась Ара. «Вы не знаете?» «Она уже знает о Викторе?» — удивилась Ара. «Но как?» «Нет», — сказала она вслух. «Извините, я ничего про вас не знаю. Я в трауре». «Знает?» — ужаснулась Ара. «Кто-то ей все уже рассказал. На прошлой неделе погиб мой муж. Между тем нашла нужным объясниться Настя. В Порт-Артуре. Он был генералом медицинской службы, знаете ли, генерал, профессор, всегда в тылу. И вот поди ж ты, попал под бомбежку. Такая ужасная судьба. Мне очень жаль». А что еще она могла сказать находящейся в трауре женщине? «Примите мои соболезнования, Настя. И, ради бога, извините за этот звонок. Я...» Теперь уже она не знала, что сказать. Но было очевидно, что разговор надо заканчивать. «Постойте», — неожиданно остановила ее женщина. «Вы хотели мне что-то сказать? Я правильно поняла?» «Да». «Не телефонный разговор?» — уточнила Настя, очевидным образом оживая. Но зато теперь в ее красивом голосе зазвучала откровенная тревога. «Да, понимаю. Тогда, может быть, вы могли бы приехать ко мне?» «Это удобно?» Ара уже не была уверена, что это такая уж хорошая идея, но отступать было поздно. «Да», — подтвердила женщина, — «дома нам никто не помешает». И вот спустя всего лишь 1:30 Ара вошла в квартиру Селифонтовых. Красивая квартира. Хорошо, с любовью обставленная и декорированная. И Настя Селифонтова была ей под стать. Интересная женщина, которую не портил даже траур. «Тогда в театре это были вы», — сказала она, внимательно рассмотрев Аре на лицо. «Да», — подтвердила Ара. Они вошли в небольшую изящно обставленную гостиную и остановились одна против другой. Настя была выше и намного красивее. Но Ару это не задевало, потому что они не были соперницами, а завидовать просто так было, по ее мнению, по большому счету, глупо. «Вы необычная женщина», — сказала, наконец, Настя. Она тронула тонкими пальцами ордена на груди Ары. Посмотрела на нашивки за ранение. Теперь их у Ары было две. И обе боевые — золотая и серебряная. «Виктор рассказывал только про золотую. Он убит? Пропал без вести», — уточнила Ара. «Где?» Настя побледнела так, что Ара испугалась, как бы женщина не упала в обморок. «Над Швецией. Мы атаковали британский авианосец, но нас там ждала засада». «Я читала». Голос не слушался Настю, и сейчас она не говорила, а шептала. «Бой за Игл, вы тоже там были?» «Была», — подтвердила Ара. «А он...» «Настя, я говорю правду. Высока вероятность, что он катапультировался. То есть успел покинуть свою машину еще в воздухе. Если так, то он жив, но, возможно, попал в плен. Я должна была вам сказать. Извините, просто я единственная, кто про вас знает». «Он вам рассказал?» Хриплый шепот и безумный взгляд. «Мы друзья», — попробовала Ара объяснить свои обстоятельства. «Вы с ним...» «Нет, нет», — поспешила она заверить бедную женщину. «Никогда. Даю вам слово офицера. Было время, хотела. А потом, вы помните, тогда в театре увидела, как он на вас смотрит, и расхотела. Но мы действительно старые друзья, еще с моего поступления в академию. Однако, даже мне он рассказал о вас совсем недавно. Был такой, знаете ли, момент, перед боем. В общем, я подумала, вы должны знать. Больше ведь некому рассказать». «Спасибо». Настя неожиданно обняла Ару, прижала к себе. «Спасибо вам». «Ну что вы?» — смешалась Ара. Она неловко чувствовала себя в объятиях более высокой женщины, но при этом не решалась отстраниться. «Посидите со мной». Словно почувствовав настроение Ары, Настя оставила ее в покое и даже отошла на пару шагов назад, восстанавливая дистанцию и Арино личное пространство. «Да, конечно», — согласилась Ара. «Выпейте. Вы что пьете?» «То же, что и вы». В результате пили белое франкское вино, что по нынешним временам выглядело не сильно патриотично, но, с другой стороны, будь эти франки хоть трижды нехристи и супостаты, вино они делали очень хорошее. Впрочем, коньяк у них получался ничуть не хуже. А вот флот у них оказался на поверку говёным. Адмирал Браги еще 20 лет назад отделала их, как бог черепаху. Но долбанные гальские петушки так ничему и не научились. Все так же красиво надувают щеки и шьют изумительную униформу. Этого у них не отнять. Но в бою удар не держат. Сливаются, едва получив по физиономии. Сама Ара с ними, правда, еще не воевала, но новости видела, и о чем в них говорится, поняла. Не бином Ньютона. «Может быть, перейдем на «ты»?» — спросила Настя после второго бокала. «Принимается», — согласилась Ара. Их посиделки затянулись на всю ночь. Они то говорили, вспоминая прошлое или обсуждая своих родных и близких, то подолгу молчали, не испытывая при этом никакой неловкости. Две темы, которых они ни разу не коснулись, это Виктор и война. А так, уговорив за долгие ночные часы две бутылки белого сухого вина, о чем только не говорили, о книгах, фильмах и ресторанах, о моде, диетах и занятиях спортом, и о многом другом, то есть практически обо всем. Даже о детях поговорили, тех, что уже родились, и тех, что еще только предстояло зачать. Но это уже ближе к утру.